Мальчик не издал ни звука, хоть и был несколько озадачен. Зато большой Крис принял это событие куда ближе к сердцу. «Осторожно!» — крикнул он Ковингтону. «Смотрите, как бы не покалечило вашего сына!» «Моего сына?» — удивился Ковингтон. «А я-то думал, что это ваш сын. Первый раз в жизни вижу этого мальчика. Да и пришел-то он с вами». «Не может быть», — сказал большой Крис. «Я и не заметил. Ну, скорее, выньте его из западни. Достаньте его оттуда». «Сейчас, сэр», — сказал Ковингтон. «Дайте подумать». Большой Крис был встревожен. «Мальчик, как тебя зовут?» — спросил он. «Улис», — ответил мальчик из западни. «Меня зовут Большой Крис», — сказал Зверолов. «Ты немножко потерпи, этот человек тебя сейчас вытащит». Большой Крис торопил мистера Ковингтона. «Ну, давайте, давайте, вынимайте мальчик, вытаскивайте его оттуда». Но мистер Ковингтон был не меньше растерян, чем Большой Крис. «Что-то не помню, как мистер Саферти объяснял эту часть устройства западни», — сказал он. «Видите ли, мистер Саферти не стал испытывать свое изобретение, потому что, словом, у нас не было под рукой подходящего объекта. Мистер Саферти только объяснил нам, как она работает. Кажется, вот эта штука выдвигается. Нет, увы, она не выдвигается». Большой Крис и мистер Ковингтон взялись за работу всерьез. Большой Крис держал Улисса, чтобы тот не шлепнулся лицом вниз, если западня внезапно откроется. А Ковингтон дергал наугад различные части в надежде, что какая-нибудь из них поддастся его усилиям. «Да поскорее!» — торопил Большой Крис. «Нельзя же держать ребенка целый день на весу! Тебе не больно, Улисс?» «Нет, сэр!» — сказал Улисс. «Ладно, терпи!» — сказал Большой Крис. — Мы тебя вызволим. С чего это ты туда полез? — Интересно, — сказал Улис. — Да уж, штукенция призанятная, — сказал Большой Крис. — Ничего, этот дядя тебя сейчас вызволит, а я тебе не дам упасть. Сколько тебе лет? — 4. — 4. Знаешь, я на целых 50 лет тебя старше. Сейчас этот дядя тебя вытащит. Правда? — спросил Большой Крис у мистера Ковингтона. «Кстати, как вас зовут?» «Уолтер Ковингтон. Я хозяин этого магазина». «Видите, как хорошо», — сказал Большой Крис. «Ну-ка, Уолтер, доставайте-ка мальчика из-западни. Дерните вон за ту деревяшку. Я его держу. Ты не бойся, Улис. Как зовут твоего папу?» «Мэтью», — сказал Улис. «Ну и повезло же ему, что у него такой парень. Уж ты ничего не прозеваешь. Я бы все отдал за такого сынишку. Да вот горе, подходящей жены не нашлось. Была у меня 30 лет назад одна девушка в Оклахоме, но сбежала с другим. Ну, как получается, Уолтер?» «Еще нет», — признался мистер Ковингтон. «Но я ее добью». «Ага, кажется, вот в чем дело. Нет». «Мистер Саферти объяснял, как достать зверя из западни, но я что-то никак с этим не слажу. Может, она действует иначе, если в ней за место зверя маленький мальчик?» Двое мужчин, женщина с девочкой и двое мальчиков лет 9-10 зашли в магазин посмотреть, что случилось. «Что тут такое?» — спросил один из мальчиков. «Да вот ребенок попал в западню», — сказал мистер Ковингтон. — Мальчик по имени Улис. — А как он туда залез? — спросил мужчина. — Может, позвать врача? — Нет, — сказал Большой Крис. — Он жив и здоров, ничего ему не делается. Просто повис в воздухе, вот и все. — Может, позвать полицию? — предложила женщина. — Да что вы, мадам, — сказал Большой Крис. — Ведь он просто попал в западню. Вот этот человек, Уолтер, его оттуда вытащит. — Прямо стыд и срам, — сказала женщина. «Маленькие дети должны мучиться из каких-то дурацких изобретений». «С мальчиком все в порядке, мадам», — сказал Большой Крис. «Он и не думает мучиться». «Ну, знаете», — сказала женщина, — «будет мой мальчик, я бы вас в два счета свела в полицию». Она сердито отошла и потащила за собой дочку. «Хочу посмотреть», — ревела девочка. «Все смотрят, а мне нельзя».